Глава 7. «Если ты проголодалась, можешь перекусить», — сказал Андрей. «Продуктов у нас достаточно». «А ты?» «А мне пока нельзя, я машиной управляю». Они ехали по кольцевой автодороге. «Так, может, остановимся?» — предложила Катя. «Нет, время терять не стоит». Она открыла один из мешков и увидела там, кроме всего прочего, те самые упаковки Даниссимо со вкусом пломбира. Первое желание попробовать экзотическую еду сразу сменилось опасением. Вдруг эта штука для Андрея на вес золота, а больше купить ее будет негде. Может, он в отношениях некоторых продуктов ведет себя как наркоман? Катя отложила этот мешок и заглянула в свой рюкзак. Достала оттуда батон и вишневый сок, отломила кусок булки и стала есть, запивая соком. «Что ты нашел про Ивана Даниловича?» — спросила Катя. «Ничего хорошего. Это я поняла. Если в двух словах, преступный авторитет, имеет прозвище Иван Первый, контролирует азартные игры и спорт. Откуда у него такое прозвище появилось?» Какой-то умник, хорошо знающий историю, сообразил, что так звали одного древнерусского князя, Иван Первый, он же Иван Данилович. Вот и приделали ему кличку. «А этот твой знакомый, к которому мы едем, он кто?» «О, это великий сыщик. Зовут его Михаил Николаевич Силачев. Вернее, он бывший сыщик». Катя уже начала на нервной почве страдать излишней подозрительностью, поэтому спросила. «А как этот великий сыщик оказался в твоем окружении? У тебя что, были проблемы с законом?» «Да не, что ты, совсем наоборот. Мой дядя служил в милиции, ну и потом в полиции, а Силачев одно время был его начальником, пока в отставку не вышел. После этого он уехал в Новгородскую область, там сейчас и живет». «Может, проще было обратиться к твоему дяде?» «Нет, не проще. Во-первых, мой дядя живет в Питере, а Силачев хрен знает где, и там нас будет гораздо труднее найти. Во-вторых, черт, не хочу никого обижать, но Силачев намного круче. У него способностей больше. Насчет связи не знаю, но способностей явно больше». Катя доела кусок булки, убрала сок и застегнула рюкзак. Некоторое время она обдумывала свое положение. «Слушай, Андрей, а может, лучше все-таки нормально обратиться в полицию?» «Не, не надо». «А тогда, может, свяжемся с моей командой и объясним ситуацию?» «Не стоит. Просто ты понимаешь, я с тобой почти не знакома, а тут дело так повернулось, хочешь не хочешь, а уже беспокоишься, что это подстава». «Какая подстава? С моей стороны, что ли?» «Ну, да». «И вообще, разве у человека может быть фамилия Силачев?» Андрей рассмеялся так, что едва не потерял управление машиной. «Во, блин, ну ты даешь! Чем тебе его фамилия не понравилась? Самая лучшая фамилия, какая только бывает». «Ладно, извини, нервы». Автомобиль свернул с кольцевой автодороги на Московское шоссе. «Ты думаешь, этот Силачев пустит нас к себе пожить?» — спросила Катя. «Не знаю, ему видней. Он в отдельном доме живет, а у его жены еще имеется вторая квартира. Так что места на всех хватит. У них семья небольшая. Сам Силачев, жена и сын 6-летний. Вообще у него 3 сына, только первые 2 уже взрослые. Живут отдельно». За окном стояла ночь. Автомобиль грузно и неторопливо пожирал километры, так что Кате казалось, будто она в танке. Такой уж был стиль вождения ее нового приятеля. Рано утром, когда они въехали в Новгородскую область, Андрей решил как следует подкрепиться. Увидев подходящую проселочную дорогу, он свернул вправо, проехал немного по ней и остановил машину в лесу. Первым делом Андрей вытащил упаковку Даниссимо со вкусом пломбира. Кроме того, у него в машине обнаружилась чайная ложечка специально для таких целей. «А можно мне попробовать, что это за чудо-угощение?» — спросила Катя. Андрей не на шутку задумался. Судя по его физиономии, он сейчас решал вопрос более важный, чем быть или не быть. Но, наконец, утвердительно кивнул головой. «Можно. Во-первых, как твой болельщик, я должен быть готов на любые жертвы ради тебя. И, во-вторых, это угощение надо всячески рекламировать. А иначе кто же о нем узнает? Ешь на здоровье. Только ложечка у меня всего одна. Как заедем в магазин, куплю еще одну». «Ой», — спохватилась Катя, — «магазин. Мне же надо купить много вещей. Если мы надолго уехали из Питера, то мне нужна другая одежда, зубная щетка, паста, мыло. Все сразу и не вспомнить». «Да, действительно. У тебя деньги с собой есть?» «Ну да, в рюкзаке. Правда, немного, но у меня и карта есть». «Я тоже и бабки, и карту взял. Ладно, если тебе будет не хватать, я добавлю. Ну, давай, пробуй». Катя взяла ложечку и съела одну упаковку Даниссимо. 130 граммов. Ей чрезвычайно понравилось, но она не стала жадничать и передала ложечку Андрею. Он съел еще 3 упаковки. Потом попросил у Кати вишневый сок и, в свою очередь, поделился с ней пирожками. Катя съела парочку. Один из них оказался с луком, рисом и яйцом, а второй — с мясом. Вдвоем они выпили весь пакет сока, и Андрей положил его в мешок, чтобы не мусорить. «Это был завтрак, а обедать будем у Силачева», — сказал он. «Поехали». Теперь он включил в машине музыку, вероятно, чувствуя себя в большей безопасности, чем раньше, словом, позволил себе немного расслабиться. Сначала они слушали музыку молча, потом Андрей объяснил. «Этот сборник я сам составил. Есть 3 рок-группы, которые мне очень нравятся. «Дезориентир», «Грязные святые» и «Еда». По крайней мере, так их названия воспринимались на слух, а в письменном виде могли выглядеть несколько по-другому. «Вот я и собрал лучшие песни из их репертуара. Но там, в принципе, один и тот же парень был главным человеком во всех 3 группах, а сами группы превращались одна в другую. Одна закрылась, другая открылась, да и по голосу слышно, что один и тот же человек поет». «Грязные святые? Эта группа так называется?» — удивилась Катя. «Ну да. В начале прошлого века до революции шутка такая была. Не согрешишь, не покаешься. Нравятся песни?» «Не знаю. Я музыкой не очень интересуюсь. Что поставят, то и слушаю». «А не пора ли нам позвонить Силачеву?» — спросил Андрей, глянул на автомобильные часы и сам себе ответил. «Думаю, уже можно». Он убавил музыку и набрал номер. «Михаил Николаевич, здравствуйте, это Андрей, я еду к вам в гости. Вы где сейчас, в Акуловке или на даче?» «На даче? Хорошо. Ну, я, наверное, часа через 2-3 до вас доберусь, хорошо? Ну все, ждите». 2-3 часа — это с учетом магазина», — объяснил он Кате. «Так бы получилось быстрее, но нам надо много чего купить». Закупки они сделали в той же самой Акуловке. Это оказался небольшой городок, районный центр. Вначале они купили предметы гигиены, зубную пасту, зубные щетки, чайную ложечку, мыло и все такое. А потом и одежду. Андрей был в джинсах, свитере и хороших туфлях, но захотел приобрести спортивный костюм и кроссовки. Катя же, наоборот, была в спортивном костюме и кроссовках, поэтому ей понадобилось одеться прилично. Она купила себе туфли и деловой костюм и там же в магазине переоделась. Надо сказать, что Андрей привлек к себе всеобщее внимание. Ему потребовалась очень большая обувь и одежда максимального размера, да и ту еще не сразу нашли. Когда они с Катей сели в машину, Андрей пожаловался. «Ну какой же я баран! Ведь мог бы взять с собой из дома все необходимое, так нет же, 5 минут пожалел». «Ну ладно, не 5, 10». «Главное, меня в этом магазине все запомнили. Уж слишком приметная у меня внешность. Да и повозиться со мной продавцам пришлось конкретно. Засветились мы, короче». «Самое смешное, что меня никто не узнал», — заметила Катя. «Ага. Кстати, я читал про один случай. В общем, София Ротару, едва успев прославиться, похвасталась кому-то из своего окружения, что ее теперь все будут узнавать. Ну и после этого пошла в аптеку. Туда зашел парень и упал перед ней на колени. Она решила, ну вот, начинается всенародный фанатизм. И тут продавщица закричала: «Девушка, не давайте ему денег, он наркоман». Они покинули Акуловку и в прежнем неторопливом темпе двинулись дальше. Впрочем, ехать пришлось не слишком долго. Довольно скоро Андрей свернул с шоссе на проселочную дорогу, прокомментировав: «Во, нам сюда. А как это место называется?» «А хрен его знает, не помню». Деревня была расположена в паре километров от шоссе и на первый взгляд казалась совсем убогой и заброшенной. Но только до того момента, пока они не увидели дом Силачева, который стоял последним дальше всех от шоссе. Это была большая, красивая и, видимо, достаточно новая двухэтажная постройка из красного и белого кирпича, обнесенная высоким забором тоже из красного и белого кирпича. Андрей подъехал к воротам и посигналил. Примерно через полминуты ворота стали открываться. Андрей завернул влево и торжественно въехал во двор. Из дома вышел крепкий, плотный мужичок лет 60, с короткой атлетической шеей, громадными ручищами, способными образовать кулаки размером чуть ли не с тыкву, и широкой загорелой физиономией смугло-красного цвета. Одет он был по-простому, в тренировочные штаны, рубашку и домашние тапочки. Катя поняла, что это и есть знаменитый сыщик Силачев. В то же время металлические ворота стали закрываться. Остановив машину, Андрей вылез на улицу, Катя последовала его примеру. Андрей подошел к сыщику, а тот оказался ему до плеча. «Он ростом примерно как я, не больше», — подумала Катя. И вдруг Силачев ее огорошил. Он заговорил первым, да не просто заговорил, а, уставившись на Катю, произнес: «Я так и думал». Катя в недоумении тоже уставилась на него, но тут Андрей поздоровался с сыщиком, а Силачев, в свою очередь, поздоровался с ними обоими. С Андреем он обменялся рукопожатием, причем Катя заметила, что Андрей поморщился. Видимо, рука у сыщика была исключительно крепкая. «Ну, — сказал он, — пойдемте в дом». Втроем они прошли в одну из комнат первого этажа, очевидно, самую большую. Там их встретила красивая и пышная блондинка лет 30-35, немного полноватая, но в меру, ориентировочно килограммов 70 при росте 1,63 м. Она сразу кинула подозрительный изучающий взгляд на Катю. «Узнала», — подумала Катя, но тут же поняла, что дело совсем в другом. У Силачева достаточно ревнивая жена. «Оксана», — представил ее Силачев, — «а это Екатерина. Ну, Андрея вы все и так знаете». «Здравствуйте», — сказал Андрей. «Михаил Николаевич, а можно будет немного подкрепиться?» Силачев с женой рассмеялись, при этом Оксана, кажется, временно забыла про свою подозрительность. «Можно», — ответил сыщик. «Оксана, тащи обед. Только слушай, у нас тут такое тайное совещание. Информация, которую лучше никому не знать, даже тебе». «Много будешь знать, скоро состаришься», — понимающе кивнула она и направилась к выходу. В комнату заглянул мальчик. Он успел произнести «здравствуйте», но мать сказала ему: «Пойдем, Паша, тут у них секретное совещание», и они вместе ушли, не забыв закрыть дверь. «Прошу всех сесть», — полушутя-полусерьезно объявил Силачев и сам уселся за стол. Андрей и Катя последовали его примеру. «Рассказывайте». Рассказывали по очереди. Сначала Катя, правда, ей пришлось прерваться, когда Оксана принесла обед. Потом Андрей. Вообще-то у Кати накопились вопросы к обоим собеседникам, но она не торопилась их задавать, опасаясь, что Андрей или Силачев, или даже оба сразу выразят недовольство и откажутся ей помогать. Поэтому она с интересом выжидала, как начнет свой рассказ Андрей. Он начал с фразы: «Я приехал к Кате и хотел зайти к ней в гости, но не успел. Только я вышел из машины, как она сама выскочила на улицу». И ни слова о том, зачем он к ней приехал. И Силачев тоже не стал этим интересоваться. Дальше Андрей изложил, как отвез Катю домой, и стал искать информацию про Ивана Даниловича, и нашел нечто пугающее, ну и так далее. «Мне тоже нужна информация про Ивана Даниловича», — произнес сыщик. «Я должен понять, насколько он опасен». «Принести мой ноутбук?» — спросил Андрей. «Зачем? Я со своего посмотрю». Михаил Николаевич вышел из комнаты и вскоре вернулся с ноутбуком. «Сейчас интернет откроется и посмотрим. Значит, Иван Данилович». «Да, потом уже я нашел в интернете его прозвище. Иван Первый». «Хорошо. Если по уму, то Кате, конечно, следовало бы присоединиться к Силачеву и заняться изучением информации, которую он найдет. Но нервы, нервы. Ей очень не хотелось этого делать без крайней необходимости. Подобно пациенту в больнице, который знает, что он опасно болен, но не хочет знать подробностей, боясь, что они его окончательно добьют. «Доктор, постарайтесь меня вылечить, только не надо разъяснять детали моей болезни, я и так весь на нервах». Они с Андреем закончили обед, а Силачев продолжал гулять по интернету. Они сидели молча, чтобы ему не мешать. Так прошло, кажется, несколько минут, возможно, больше. Наконец Михаил Николаевич оторвался от ноутбука и сказал: «Мне придется сделать звонок другу. Для этого друга, ну и для некоторых других, у меня есть отдельный телефон. Я вас на время покину». Он вышел и закрыл дверь. Катя с Андреем остались одни, чувствуя себя в подвешенном состоянии. «И что теперь будет?» — спросила Катя. «Сам не знаю». Чтобы не сидеть без дела, Андрей выпил еще чашку чая и слопал пару бутербродов с сыром. Но вот вернулся Силачев. «Значит так, ребята», — сказал он, — «вы сейчас поедете на дачу к моему товарищу. Я с ним договорился. Это московский бизнесмен, зовут его Петр Андреевич. Как к нему доехать, я вам нарисую. У него не просто дача, а самая настоящая крепость с охраной. И он очень обрадовался, что к нему едет в гости Екатерина Цыганова. Он тоже ваш болельщик. Правда, пока его на даче нет, и появится он там еще не скоро, очень занят». «А дача у него под Москвой?» — спросил Андрей. «Почему под Москвой? 10 километров отсюда». «А то я подумал, раз он московский бизнесмен...» Сыщик взял с полки лист бумаги и карандаш. «Смотрите, выезжаете обратно на шоссе, потом едете направо, 2.5 километра, там от шоссе в другую сторону отходит еще одна проселочная дорога. Вот она», — Силачев нарисовал, — «едете по ней до упора, это 5 километров, вот тут дача. Других построек рядом нет, посигналите у ворот, представитесь, вас впустят». «А вы что будете делать?» — поинтересовался Андрей. — «Я? Поеду в Питер, постараюсь утопить Ивана Даниловича. Задействую все свои связи. И твоего дядю тоже. Кстати, ты ему уже рассказал эту историю?» — «Нет». — «Ну, неважно, я сам расскажу. Еще пара рекомендаций. Хотя дача Петра Андреевича — настоящая крепость, вам все равно следует соблюдать максимальную осторожность. С территории дачи не отлучаться, из дома не выходить, сидеть только в помещениях с занавешенными окнами, в соцсетях не болтать, в интернете под своим именем не авторизоваться, никому не звонить». «Что же вы ей совсем житья не даете?» — возмутился Андрей. «Почему это ей? Я про вас обоих говорю. Или ты хотел оставить Екатерину и уехать?» «Да нет, наоборот. Я хотел остаться с ней». «Ну и правильно. Потому что бандиты будут искать и тебя тоже. Так что лучше никуда не дергайся, а укройся вместе с ней. Посидите на даче Петра Андреевича, пока я не порешаю все вопросы. Кстати, чтобы вас нельзя было отследить, я бы еще порекомендовал проехать несколько 1 километров в сторону Москвы и оставить там свой мобильник». «Ох, ёпт!» «А потом проехать еще несколько 1 километров в сторону Москвы и оставить там твою машину». «Ну, хватит уже издеваться», — потерял терпение Андрей. «Я не издеваюсь, а перечисляю меры предосторожности, которые считаю достаточными. Но приказывать вам не могу. Делайте, как хотите. Это были только рекомендации». «Ладно, мы подумаем над этим. Михаил Николаевич, у меня к вам еще один вопрос». «Спрашивай». «Скажите, а на даче Петра Андреевича будет Даниссимо со вкусом пломбира?» Силачев растерялся. «Ну, я не знаю», — неуверенно произнес он. Вот уж понятия не имею, чем их там кормят. То есть вы хотите сказать, что там может не быть даниссимо со вкусом пломбира? Может и не быть, пожал плечами сыщик. Андрей схватился за голову. Кажется, только теперь до него дошло, в какое трудное и опасное дело он впутался.